«Нет, не такое у меня сейчас настроение, чтобы интересоваться голубями и крысами. А может быть, вернуться к сестрам Рикке в их безмятежный уют и снова услышать их ласковый голос, их милое и забавное «Будбето»?» Медленно и нерешительно я выхожу за ворота. Улица безлюдна, никого. Ах, увидеть бы Риту Вадзинскую! Я иду вправо, потом возвращаюсь, и вдруг вижу у нашей калитки расфуфыренного Циндилиндера в ослепительном фиолетовом галстуке. От него так и разит одеколоном. Не здороваясь, он достает из кармана коробочку и вынимает оттуда малюсенькое золоченое сердце, пронзенное белой стрелой. В сердце вставлен голубенький камушек. «Шикарная цацка!» — восхищается он. «Ты думаешь, она будет рада?» «Она!» — оранжево-рыжая Циля, оберточница с фабрики «Глузман и Ром». В эту горластую, красивую, краснощекую девушку Циндилиндер около года назад влюбился по самые уши. С той поры он стал напропалую фронтить, и даже походка у него изменилась. Прежде он ступал по-кошачьи, осторожно и мягко, а теперь шагает все больше в припрыжку, пританцовывая, как будто под музыку. Я стараюсь, возможно, внимательнее вслушиваться в его бессвязную речь. Какое счастье, что я встретился с ним, ведь эта встреча дает мне возможность хоть на полчаса отодвинуть от себя все мои тревоги и горести. Так невыносима для меня тяжесть беды, свалившейся на мои малолетние плечи, что я от всего сердца благодарен судьбе за ту передышку, которую, пусть на самое короткое время, сулит мне этот разговор с Циндилиндером. Передышка до того мне нужна, что я вдруг начинаю разжигать в себе горячий интерес к Циндилиндеру и страшно боюсь, как бы тот ни ушел от меня. Мы садимся на скамью у ворот. Циндилиндер снова достает из кармана бомбошку с голубеньким камушком. «Думаешь, краденое? Вот!» И он показывает мне с торжеством какую-то зеленую бумагу. Это счет от ювелирного магазина «Бизе и компания». На бумаге очень четко написано «Серебряная брошь. 3 рубля 48 копеек. Под этой строкой круглая печать магазина. Видишь, какой штамп? Ого! И накажи меня, Бог, настоящий! Он будто сам удивляется, что бомбошка не похищена им. Я хорошо знаю, что без этого штампа Цири не возьмет его подарка. Чуть только они познакомились, она потребовала, чтобы он побожился, что никогда не будет заниматься своей специальностью. И действительно, с прошлого лета, или точнее с июня, да, с 7 июня 1895 года, он уже никогда ничего не ворует. Мама посоветовала ему учиться на токаря в мебельной мастерской А.Э. Кайзера на углу Канатной и Новой. Теперь он поступил туда в учение, и его стали звать уже не Циндилиндер, но Юзя. Юзя Шток, или, кажется, Штокман. И он обижается, если кто зовет его, как прежде, Циндилиндер. Он и раньше уверял меня и маму, что уже давно перестал воровать, но только теперь мы поверили ему окончательно. Раза два он приводил к нам свою Цилю и был чрезвычайно доволен, когда увидел, что Циля понравилась маме и мне. Каждое воскресенье он по-прежнему приходит к нам с утра, наполняет нашу бочку водой, чистит для мамы к обеду бураки и картошку, развешивает вместе с Маланкой на горище белье, бегает для Маруси в городскую библиотеку за книгами. Милый, дорогой Циндилиндер, огромное для меня удовольствие ходить с ним с позаранку на базар под утренние перезвоны церквей. На базаре по-южному шумно, кричат торговки, визжат поросята, все запальчиво и страстно торгуются. Мы покупаем живых раков, скумбрию, помидоры, бублики, черешню, халву. Идем, бывало, домой утомленные, останавливаемся отдохнуть возле дома мадам Шершеневич, и вдруг Циндилиндер говорит, улыбаясь: «Эти торговки такие раззявы!» И вытряхивает из рукава слипшийся ком чернослива.